Пробуждение было тяжелым, три дня, которые провели в Верхнеудинске, помню смутно, все хотели накормить, напоить и спать уложить, причем именно со своей дочкой или другой незамужней родственницей, готовой стать женой столичного фабриканта. И вот теперь, открыв глаза, потолок вагона пытался улететь в сторону или поменяться с полом местами, но ему это не удавалось, и все начиналось сначала, вызывая протест в моем организме. Я опять закрыл глаза и застонал. Послышались шаги, и невероятно бодрый голос Григория произнес: «Михаил Алефантьевич, выпейте рассольчику, вам и полегчает, нас снабдили замечательным рассолом, просто бальзам какой-то, а не рассол». Пришлось открыть глаза и, борясь с нежеланием желудка что-либо принимать внутрь, выпить целый стакан этого народного средства. И правда, не прошло и нескольких минут, как вроде немного полегчало. Первый раз, как пришел в себя, оглядел купе и сразу уперся глазами в пару лейтенантов с улыбками, наблюдающими за моими мучениями. Решил сразу их озадачить, их, а заодно и прояснить скрытые завесы алкоголя моменты прошлого. «Господа, что-то не все помню из вчерашнего бала, особенно после трех тостов подряд за флот. Я там ничего не натворил нехорошего». «Да что вы, Михаил Алефантьевич, все было очень даже прилично. Вы пели песни, правда, уж очень жалостливые, особенно про лебедей, даже мужчины блестели глазами. Вот только зачем-то утверждали, что Австралия принадлежит Англии и туда ссылают заключенных, ведь всем известно, Австралия – голландская колония», – укоряющим тоном произнес Алексей Николаевич. Решив выяснить все, хоть и на похмельную голову, но, надеюсь, не будет больше провалов в памяти, что же еще я не знаю, осведомился. «Это все, или я еще какую глупость сморозил?» «Да почти все, вот разве только, когда вам стало уделять много внимания дочь градоначальника, вы сказали, что пока она не выучит какую-то камасутру, вы с ней разговаривать не будете, и подарили ей самопишущее перо, чтобы она конспектировала». «Мда», протянул я, на душе было так же погано, как и во рту. «Где-то в пригороде Лондона. Сэр Валентин, это просто невыносимо, во всех газетах Европы перепечатывают эту галиматью. Как они вообще узнали столько деталей?» «Успокойтесь, сэр, мое мнение, все это сделал наш фигурант. Он сделал вброс информации во французские газеты, а о его осведомленности вы, надеюсь, знаете и так. Он уже второй год ведет с нами настоящую войну, на его предприятиях исчезают бесследно наши люди, у писак вдруг появляются сведения, о которых даже в нашем департаменте мало кто знает. Да еще эти совершенно новые экономические интриги, хоть от этих, как их прозвали в прессе, финансовых пирамид, след и ведет в САСШ, но наши аналитики уверены, это его рук дело. Дорогой мой Валентин, надеюсь, вы наладили противодействие этой волне наглых наветов». «Несомненно, сэр. Но пока все тонет в той истерии, которую подняла эта история. Шестой час шла баталия на карте Балтики, где мои оппоненты пытались прижать меня к берегам России, но мне удавалось пока ускользать и довольно болезненно контратаковать. Все это время я переваривал факт, который меня буквально подкосил. Если вы думаете, что я слишком впечатлительный, то вы ошибаетесь, но если раньше мне казалось, что я попал в свою историю, то теперь, после того, как я узнал, что Австралия принадлежит голландцам, даже не знаю, как теперь можно опираться на мои и без того скромные знания истории. А вдруг и война, и все остальное вообще пойдет не так? Все эти раздумья привели к сильной головной боли, и, попросив прощения, лег спать. Но и во сне меня мучили голландцы, которые говорили, как у них хорошо в Австралии, а какие грибы и конопля, просто закачаешься. Проснулся разбитый и не выспавшийся, голова не болела, но и соображала плохо. С каждым днем чувствовал себя все менее и менее уверенным. Плохо спал, стал раздражительным и с трудом удерживался, чтобы не сорваться на ни в чем не виноватых людей. Вывел меня из этого мрачного состояния, как ни странно, священник, ехавший в нашем поезде с самой Москвы, отпевавший погибших в поезде и помогавший раненым. Проговорив с ним около двух часов, я стал более спокойным и понял, как надо дальше действовать. Вот, наконец, поезд добрался до Владивостока и, распрощавшись с моими попутчиками, заверив их о скорой новой встрече, отправился представляться по прибытии. Пропущено две главы, допишу позже. 2 месяца в командировке. Все корабли Владивостокского отряда уже третьи сутки двигались вокруг Японии. План наказать японцев за начало войны со скрипом, но приняли. Мало кто верил в разведданные, но если война не начнется, было принято решение считать этот поход тренировкой экипажей и кораблей. Именно к такому мнению пришли перед самым выходом в море. А ведь сколько было словесных баталий, сколько тонн нервов сгорело у меня, пока я убеждал в правильности данного решения. И все равно многое сделали не по моему плану. Спасать варяг, а он опять стоял стационером в Чемульпо, хотя я недвусмысленно предупреждал о его судьбе в моей истории, но все пошло опять наперекосяк, на варяги только поменяли капитана. Сейчас оставшиеся два катера спешили к уже находящимся в Чемульпо торпедным катерам для поддержки варяга. Как показали тактические имитации, даже если весь отряд доходил скрытно до Чемульпо, то уйти без серьезных потерь он уже не мог, да и дойти незамеченными было слишком оптимистичным предположением. Поэтому мои потуги спасти варяг разбились о логику настоящих военных моряков, которые и предложили план нанести удар по заднему двору страны восходящего солнца. Только я немного углубил и конкретизировал этот план. Цель экспедиции – это военно-морская база и верфь в Якосуке. Но все зависело от того, сможет варяг с новой радиостанцией передать на столь огромное расстояние для этого времени сигнал о начале войны. Да у меня были сомнения как о начале войны, так и нормальной работе радиостанции, хоть и проверяли ее множество раз, но могло случиться что угодно, вплоть до ее поломки, а взять больше такую было негде, все уже стояли на 5 кораблях Владивостокского отряда и на 2 гидропланах, которые должны были корректировать огонь. Да не хватало многого, только на 5 торпедных катерах и на 1 эсминце стояли торпеды нового поколения с дальностью хода до 5 километров. Да еще одна хорошая новость: взрыватели на снарядах сразу стали ставить нормальные, у которых процент несработок не превышал 10%, но вот разработанные по моему заказу зажигательные снаряды на основе белого фосфора вообще не морское, ни сухопутное ведомство не захотели ставить на вооружение, сославшись на их малую эффективность в полевых условиях. Я смотрел на заходящее солнце с мостика своего корабля, да-да, именно моего. За 2 месяца я привык к этому крейсеру и чувствовал себя уютно на борту этого бронированного красавца. Мне пришлось облазить его от клотика до пространства под паёлами. Сначала это вызывало недоумение матросов, да и офицеров тоже, но когда капитан не только находит и заставляет убрать грязь, но и находит и дает дельные рекомендации по устранению неисправностей, а иногда, разозлившись на непонятливость, сам устраняет дефект, да еще и регулярно, это вызывает как минимум уважение. Каждые 3 дня выходили на тренировочные стрельбы и маневрирование, особенно когда капитаны горели азартом после тактической игры доказать, что они могли попадать лучше, чем им выпало в игре. Теперь все эти навыки должны были проверить через неделю в Токийском заливе. И опять мои мысли возвращались к варягу. Мне было непонятно, почему нельзя было просто перевести его в Порт-Артур, а опять, как и в моем времени, только теперь сознательно подставлять его под целую эскадру. Единственное, что можно было сделать, озадачить его невыполнимой задачей отвлечь на себя огонь японских кораблей и дать подойти торпедным катерам на прицельную дальность стрельбы торпедами, чтобы утопить или хотя бы сильно повредить асаму. Для этого были переданы 300 шрапнельных снарядов для подавления противоминной артиллерии японцев, а главным калибром поймать шустрые катера, идущие 43-узловым ходом, можно только случайно. Так я думал, стоя на холодном мостике, ежась от январского морозца, наблюдая, как матрос искалывает лед со снастей и механизмов боевого корабля. Ко мне незаметно подошел Ростислав, и как это только он умеет, начал разговор. Алло, большое начальство, о чем задумался, когда план Гайло будем нести в народ, да ликбезы всякие? Вадик, а тебе не пора на твой авианосец проверить самолеты, радиостанции, людей подбодрить? Оборвал словоблудие моего единственного в этом мире соотечественника и заодно главного конструктора авиации, да еще и знатного матерщинника. Встретились мы с ним на яхте, когда я еще был простым матросом, но уже проявил себя знатоком по электрической части и был на хорошем счету у мичмана Ставицкого, заведовавшего всем этим хозяйством. Он даже просил перевести меня в гальванеры, как тут называют электромехаников. А тут такой случай: палубная команда перетаскивала канат и, зацепившись, Вадим Суржиков упал и пробыл 2 дня в беспамятстве, а когда пришел в себя, начал разговаривать на фене, да еще а-ля 90-е. Хорошо, узнав об этом, с большим трудом оставшись с ним наедине, сумел объяснить, куда он попал и что его ждет. Как ни странно, он мне поверил, не сразу, но поверил. После в беседах всплыла его биография. Родился в семье профессора, закончил авиастроительный институт и даже 4 года успел отработать в конструкторском бюро. Потом лихие 90-е закрутили Вадика, он подался, как говорится, в ракетиры, и пошла совсем другая жизнь. Терки, разборки, дойка лохов. Потом тюрьма и выход на новую ступень развития. Перешел работать в службу безопасности банка, помогли связи, приобретенные на нарах. Дальше был застой в развитии, скучная, но хорошо оплачиваемая работа уже не удовлетворяла Ростислава, да и возраст начал сказываться, хоть походы в качалку и тренировки по боевым искусствам были регулярными, но он уже стал ощущать, что сдает позиции в строгой иерархии банковской охраны. Осознание своей скорой отставки привели его к любимому решению всех проблем в нашей стране, стакану, наполненному алкоголем, что только усугубило его положение в банке. И вот, хорошенько набравшись, он падает с лестницы, теряет сознание, а приходит в себя уже на яхте. Признаться, не о таком товарище мечтал я, лежа ночью в гамаке, раскачивающемся на волнах, корабле. Но выбирать не приходилось, да и Вадик удивлял несочетаемыми вещами. Он разговаривал как блатной и тут же мог поддержать светскую беседу, причем на французском. Он тупил, разглядывая маслобойню, и тут же мог прикинуть, как надо отцентровать фюзеляж самолета. «Слушай, Вадим, ты скажи, твои ребята точно смогут продержаться в воздухе нужное нам время и точно вести корректировку огня целой эскадры?» «Да спокойно, братан, твое нытье меня утомляет, все проверено по 10 раз и затыков не будет, зуб даю». Тем временем с громобоя подняли аэростат с антенны, и вся эскадра наблюдала сие действие. Все приготовились ожидать сигнала долго и нудно, но не прошло и 20 минут, как пришло сообщение от варяга, выставлен ультиматум, бой завтра в 11:00. Внутренний рейд Чемульпа, совещание капитанов российских кораблей в кают-компании варяга. «Так, господа, сегодня Японией нам объявлен ультиматум, завтра до 11:00 мы должны либо выйти с внутреннего рейда, или нас будут расстреливать на этом рейде, попирая все международные законы. Слушаю ваши предложения, господа». Первым поднялся капитан скоростного катера лейтенант Ефимцев. «Разрешите». Обратился он к капитану варяга, являющегося распорядителем данного собрания. «Очень хорошо, начинайте, Станислав Викторович. Как все знают, вы прибыли 3 дня назад из Владивостока, и, возможно, ваш взгляд будет более свежим», — дал свое разрешение председатель. «Господа, должен довести до вашего сведения, что на данную ситуацию у меня есть распоряжение вице-адмирала Иистина и собрания морских офицеров». Ефимцев достал пакет, перетянутый жгутом и весь усеянный сургучными печатями, и протянул его капитану варяга. Пока распечатывали пакет и читали документы, лейтенант рассматривал озадаченные, настороженные и немного успокоенные лица собравшихся офицеров. На них появилась надежда, что их не бросили, что у руководства есть план, который позволит выкрутиться из этой ловушки, расставленной японской эскадрой. Тишина угнетала собравшихся, они изнывали от желания узнать, что же все-таки там передали в таком толстом конверте. Не прошло и 5 минут, как все собравшиеся сначала тихо, а потом все громче и громче звучали пересуды и свои предположения о содержимом бумаг. Через полчаса чтения Николай Атович постучал вилкой по фужеру. «Господа!» В помещении воцарилась мертвая тишина, было слышно, как плещется ленивая волна о борт корабля. Эссен помолчал, обведя взглядом собравшихся и остановив взгляд на Ефимцеве, продолжил. «Так, господа, нам предлагают отвлечь на себя японскую эскадру, а наши катера, которые неожиданно оказались миноносными, должны подойти на дистанцию минной атаки и повредить или утопить Асаму и Чаду, что, по мнению владивостокских офицеров, должно помочь нам прорваться. Вот только хотелось бы узнать, Станислав Викторович, как вы сможете 5 катерами осуществить сей план, да еще и днем». Ефимцев взял бокал с вином, отпил половину, промокнул салфеткой щегольские усики и начал свое выступление. «Итак, вы и, главное, японцы уверены, что наши номерные катера служат для скоростной доставки донесений или небольших объемов грузов, но на самом деле это минные катера, наша скорость не 32 узла, как все думают, а 43 узла, аппараты для пуска торпед, как вы, наверное, догадались, и есть квадратные короба, стоящие вдоль палубы, хотя всех и убедили, что это дополнительные баки для увеличения дальности». В помещении послышался гул недоверия, но оратор не обратил внимания, продолжил. «Наши катера несут 2 600-миллиметровых новейших самоходных мин с дальностью хода 4 мили, но для верности будем пускать их с 2 миль. Также на наших катерах стоит система постановки дымов, которая поможет нам на отходе, и наша единственная, но не бесполезная скорострелка 37 мм, заряжена шрапнелью, которая не даст стрелять по нам прицельно. Мы не раз отрабатывали минную атаку, и, думаю, все должно получиться. Спасибо». Лейтенант огляделся и стал ожидать вопросов, которые неминуемо должны были прозвучать. И он не ошибся, полчаса его мучили вопросами все присутствующие, и только Эссен сидел и слушал все происходящее с задумчивым видом. Председатель опять постучал в импровизированный колокольчик и, дождавшись тишины, продолжил. «Господа офицеры, обдумав сложившиеся обстоятельства и рекомендации, я принял решение: завтра в 11:00 мы выходим на бой с японцами, покажем им, что значит русский дух. Сейчас нам нужно разработать план действий и за основу возьмем вот это». Он положил руку на документы из Владивостока. До 3:00 ночи прорабатывали разные варианты, но много их не могло быть из-за узости фарватера. Команде был дан приказ спать, ибо завтра будет трудный и ответственный день. А тем временем Владивостокский отряд повернул на сближение с Токийским заливом, огни были потушены, пароходы снабжения отправлены в точку рандеву, где должны были встретиться с крейсерами после операции. Богатырь, как самый быстрый в эскадре, носился вокруг, бросаясь как овчарка на любой показавшийся огонек. Было захвачено 8 лодок с 16 японскими рыболовами, лодки потопили, а рыбаков взяли на борт и заперли, пока нельзя было дать возможность оповестить власти о нашей эскадре. В лучах восходящего солнца на горизонте появилась полоска земли. Сверившись с картами, штурман доложил о приближении к Ургайскому проливу. Легкая туманная дымка искажала силуэты проходящих мимо японских кораблей, и некоторые, приняв нас за своих, приветствовали нас гудками. К флагам были привязаны колосники, не дававшие им развиваться, да и солнце всходя превращало силуэты крейсеров в плохо прорисованные пятна. Когда до входа в залив оставалось около 10 миль, проходящий буксир неожиданно сильно задымил, развернувшись почти на месте, пустив машины в раздрай. Помчался обратно, наверное, разглядев орлов на носах нашей эскадры. Везение закончилось, и теперь о нашей безумной эскадре будут знать все. На мое предложение, переданное по радио, догнать и перехватить буксир, получил приказ поднять флаг и идти в ордере на своем месте. Как же хотелось нагнать ябеду и взять его, давая еще хоть немного времени нашей и без того невеликой эскадре пройти незамеченной как можно дальше в залив. А буксир, выжимая все из своих изношенных машин, застилаясь как дымовой завесой и засыпая снопами искр, ломился назад, подняв замызганные флаги и семафоря ратьером. Идущие навстречу суда поворачивали и тоже начинали семафорить дальше. Можно было догадаться, что хоть на одном из них будет радиостанция, которая точно достанет до берега, где и подымит по тревоге все ближайшие войска. Все суда, встречаемые нами, кидались в рассыпную. Один купец, наверное, с испугу, выскочил на прибрежную мель. Находясь на траверзе мыса Цуруги, навстречу нагло шел английский 20-тонник. При его приближении Иессин передал приказ осмотреть на присутствие контрабанды и догонять отряд. Сначала я даже возмутился, зачем отвлекаться на англичанишку, ведь если у него и была контрабанда, то он ее уже оставил в порту. Но обдумав, понял, что Карл Петрович прав. Теперь весь мир узнает, что война только началась, а русские крейсера уже идут обстреливать столицу желтокожих дикарей. На флажный приказ остановиться герцогиня Флора не соизволила даже сбросить скорость. На такую вопиющую наглость пришлось принять строгие меры. Вставший столб воды от выстрела 3-дюймовки перед носом заставил наглого англичанина выполнить наши требования. Провожая мичмана, командира досмотровой пари, напутствовал его: «Главное все сделать быстро, не задерживайтесь, вряд ли на нем будет какая-нибудь контрабанда, главное показать свои намерения». «Понял, Михаил Алефантьевич. Придем, проверим документы и уйдем, сделаем очень строгие лица, чтобы их до печенок пробрало». «Вот и правильно, действуйте». Отправив катер к задержанному кораблю, крейсер лег в дрейф, и почти все взоры были направлены в сторону уходящей группы наших кораблей. Старпом стоял и поглядывал на часы, которые держал в руке, хотя рядом висел корабельный хронометр. Удастся ли за 30 минут, которые выделили на все, катер дымя несся на всех парах к купцу, на котором и не подумали спускать трап. Как оказалось, мичман не сплоховал, и вверх полетели две кошки с привязанным к ним канатом, на котором были через равные промежутки завязаны узелки. Взлетев по столь ненадежному, как казалось издали, устройству, моряки и мичман оказались на палубе. Еще немного, и они скрылись в надстройке, наверное, пошли к капитану. «Отличный материал и погода отличная, вот это я понимаю натурная съемка», — с восхищением сказал оператор. Оказывается, он успел вытащить и пристроить кинокамеру, а также снять весь процесс, В общем-то ничего удивительного, для этого и были взяты с собой эти люди. На каждом крейсере находилось по одному оператору и по одному репортеру. Для создания имиджа флота. Поберегите пленку, она вам еще понадобится, ведь самое интересное будет впереди. Тут мое предположение оправдалось, на все 100%. Малым ходом подошли почти под самый борт купца и забрали моряков, которые поспешно вернулись, рассказав, что груз был не контрафактный, хотя капитан сильно нервничал, но ничего найти за отпущенное время не удалось. Катер поднимали уже на ходу, крейсер уверенно набирал скорость в попытке догнать ушедшую эскадру. Хоть эскадра и шла 14-узловым ходом, а богатырь шел 20-узловым, но полчаса надо было еще наверстать. Тем временем наша эскадра подходила к мысу Каннан, где их должна была встретить первая линия обороны, четыре береговые батареи сектора обстрела которых не перекрывались. Самая первая, находящаяся на крайней оконечности бухты Курихама, состояла из шести 280-миллиметровых гаубиц, четырех 120-миллиметровых пушки и шести 150-миллиметровых мортиры. Казалось бы, достаточно мощная артиллерия и может нанести сильные повреждения, если попадет, но, как известно, дьявол кроется в мелочах. Когда составлялся план операции, рассматривались орудия фортов, которые предстояло пройти. Основой орудийного парка японской береговой артиллерии на 1903 год были 280-миллиметровая гаубица и 240-миллиметровая пушка, обе образца 1890 года, итальянской или англо-итальянской конструкции, производившиеся серийно на арсенале в Осаке. 280-миллиметровая гаубица образца 1890 года, прозванная «Осакским малышом», была самым массовым орудием береговой обороны Японии за всю ее историю. Можно говорить об общем объеме производства 280-миллиметровых гаубиц образца 1890 года, равном примерно 120 орудиям. 280-миллиметровая «Осакская гаубица» уже на момент начала производства представляла из себя весьма архаичное сооружение с коротким бутылкообразным стволом, ручными приводами вертикального и горизонтального наведения, углом возвышения до 76 градусов, максимальной дальностью стрельбы 7,9 кило и скорострельностью один выстрел в 2 минуты. В армиях других стран мира подобные орудия скромно именовались мортирами. Имеет смысл подробнее остановиться на ее скорострельности, одном из важнейших ТТХ артиллерийского орудия, особенно при стрельбе по движущимся целям. Один выстрел в 2 минуты в самом лучшем случае следует понимать как нормальную техническую скорострельность, которая в отличие от боевой не учитывает время, необходимое для прицеливания. Чтобы не быть голословными, проиллюстрируем это утверждение кратким описанием процесса заряжания рассматриваемой гаубицы. За точку отсчета примем тот момент, когда ствол орудия был опущен на угол, пригодный для заряжания. Очередной снаряд весом около 220 килограммов, поданный из погреба боезапаса, соответствующий номер расчета уже подкатил на специальной тележке к основанию орудия. Другой номер, используя заплечные ремни, доставил из порохового погреба пенал, содержащий картуз массой нетто до 20 килограмм с зарядом из черного или бездымного пороха. После этого орудийной прислуги, общая численность которой у артсистемы такого калибра могла доходить до 10 человек, надлежало выполнить следующие операции. Подкатить тележку со снарядом к подъемному крану по пандусу, прикрепленному к поворотной раме лафета. Застропить снаряд с помощью специального приспособления, состоящего из переднего кольца, задней насадки и соединяющей их цепной перемычки, и подцепить снаряд гаком крана. С помощью ручного привода поднять снаряд краном на высоту оси казенной части орудия, после чего поворотом крана подвести его к открытому затвору. Опустить снаряд на отведенный в сторону зарядный столик, расстропить снаряд, вернуть зарядный столик в исходное положение и втолкнуть снаряд ручным прибойником в зарядную камору. Положить на зарядный столик картуз с зарядом, втолкнуть его в зарядную камору и закрыть затвор. Проделать все перечисленные номера с тяжелым и опасным предметом быстрее, чем за 2 минуты, можно было разве что на состязаниях лучших орудийных расчетов крепостной артиллерии на приз императора. А ведь все, о чем мы говорили до сих пор, всего лишь полдела. После того, как замочный номер закрыл затвор, надо было сделать самое главное – навести посредством мускульной силы прислуги 24-тонное орудие в целом и 10-тонный ствол в частности на движущуюся цель, которая за время заряжания гаубицы весьма значительно изменила свое положение относительно ее огневой позиции и по дальности, и по направлению. Есть мнение, что первая «Ласточка» японской артиллерийской промышленности имела скорострельность один выстрел в 5 минут. Истина, скорее всего, находится где-то посередине, поэтому в дальнейшем будем считать, что на один прицельный выстрел в условиях противодействия со стороны противника осакской гаубицы требовалось около 3-4 минуты. Вторым основным орудием японской береговой артиллерии была 240-миллиметровая пушка образца 1890 года, принадлежавшая к одному поколению с 280-миллиметров гаубицей. Она и отличалась от нее только калибром, как и положено пушке, длиной ствола и конструкцией лафета. В главном же осакские сестры были идентичны. Подача боеприпасов посредством крана, раздельно-картузное заряжание, ручные приводы механизмов наведения и, как следствие, неповоротливость и медлительность. По дальности стрельбы пушка немного превосходила гаубицу, по скорострельности – вряд ли. К счастью для нас, на вооружении приморских крепостей японских островов не было и не могло быть 150-120-мм скорострельных морских пушек Армстронга, адаптированных для нужд береговой обороны. При наличии на жизненно важных оборонительных рубежах однородных по составу вооружения береговых батарей, обладающих повышенной огневой производительностью, даже при отсутствии сплошных минных заграждений любому агрессору мало не показалось бы. Но к великому удовлетворению для нас 150-120-мм скорострелки Армстронга были жизненно необходимы флоту, главному инструменту имперской внешней политики. Именно поэтому ни одна приобретенная в Англии или изготовленная по лицензии на флотском арсенале в Куре пушка и ни один ствол, предназначенный на замену расстрелянным в боях или на учениях, не могли уйти на сторону, для какой-то там армейской береговой обороны, в то время как флот был создан для нападения и только для нападения. То, что досталось береговой обороне, то есть армии, не производит особого впечатления. Это был типичный набор образцов, который образуется тогда, когда какой-либо род войск вооружается по остаточному принципу, 150-миллиметровых пушек было мало. Но и это еще не все, боевая эффективность береговых батарей неразрывно связана с их живучестью. В эпоху парусного флота одетые камнем береговые батареи не оставляли деревянным, тихоходным, ограниченным в свободе маневра линейным кораблям ни единого шанса на победу. Позднее, когда для защиты побережья стали устанавливать башенные артиллерийские установки крупного калибра, корабли с такой же артиллерией снова оказались в положении слабейшей стороны, несмотря на высокую скорость и свободу маневра. Башня на берегу представляла собой малоразмерную цель, добиться прямого попадания в которую было совсем непросто. Но даже прямое попадание еще ничего не решало. Лобовая броня была непробиваемой, бетонные основания, тем более, можно было только вывести из строя одно из двух или трех орудий, что отнюдь не влекло за собой потерю боеспособности башни. Чтобы уничтожить береговую башенную установку, нужно было попасть в ее крышу, стреляя навесным огнем с больших дистанций, на которых точность стрельбы резко падала. В то же самое время, попадание крупнокалиберного снаряда в любую часть корпуса корабля могло причинить ему серьезные повреждения и вывести корабль из боя. Однако в вековом противостоянии берега и флота был период, на который противоборствующие стороны поменялись местами. Период этот, начавшийся с постройки во Франции первых паровых броненосных плавучих батарей, разгрома ими в ходе Крымской войны укреплений русской крепости Кенбурн и перевооружения береговой и корабельной артиллерии на тяжелые нарезные орудия, продолжался более полувека, до появления на берегу крупнокалиберных башенных АУ с электроприводом и автоматизированной системой контроля огня с центральной наводкой. Увеличение калибра и размеров нарезных береговых орудий, вызванное необходимостью борьбы с броненосными кораблями большого водоизмещения, заставило отказаться от размещения артиллерии в казематах в толще крепостных стен. Кроме того, каменная кладка казематов уже не позволяла противодействовать новым, гораздо более могущественным, артиллерийским снарядом. В результате крепостные орудия оказались на улице, в орудийных двориках, прикрытых с фронта бруствером, с боков, траверсами, с тыла, земляным валом. В целом же, во время боя и орудия, и прислуга оказывались совершенно незащищенными от разрывов снарядов непосредственно на огневых позициях. Конечно же, для орудийных расчетов были предусмотрены надежные казематированные укрытия, но загнав туда прислугу и не давая ей выйти наружу, батарею можно было считать подавленной. Сложившееся положение, когда незащищенным и неподвижным береговым батареям стали противостоять хорошо забронированные, маневрирующие на высокой скорости корабли противника, пытались выправить различными изобретениями. Первые бронебашни имели сложную конструкцию, дорого стоили и вращались мускульной силой личного состава. Скрывающиеся орудия, которые целиком опускались в укрытие для перезарядки и снова поднимались для производства выстрела, также отличались высокой стоимостью, требовали для своего обслуживания большое количество прислуги и, самое главное, имели запредельно низкую скорострельность. Кроме изобретений, был еще один простой способ повышения живучести береговых батарей. Их орудия можно было рассредоточить по фронту, снизив тем самым эффективность огня противника. Однако, в этом случае по причине удаления концевых орудий батарей от среднего автоматически понижалась эффективность хоть и примитивной, но все-таки центральной наводки, возможности для которой уже есть. С учетом всего, сказанного выше, настоящее время можно охарактеризовать как период наибольшей слабости береговой артиллерии. На этом и был построен расчет операции. Наши корабли не дают стрелять по миноносцам, которые тралят фарватер, а весь отряд продвигается вперед. Полуторный запас боеприпасов должен был помочь дойти до цели не с пустыми погребами. Холодный ветер задувал в боевую рубку, вымораживая все, до чего смог дотянуться. Вроде и температура была всего 5 градусов ниже нуля, но ветер, насыщенный влагой, вытягивал тепло. Поежившись, повернулся к вестовому. «Братец, принеси-ка нам всем чаю, да погорячей и к чаю чего попроще. Есть, ваше благородие». Фронтовато щелкнув каблуками, начищенных до зеркального блеска, ботинок, развернувшись бегом, бросился выполнять поручение. Было понятно, его тоже достал этот ветер, а так он хоть согреется, пока будет бегать, а то и чаю успеет хлебнуть горячего, пока все разложат да приготовят. «Михаил Алефантьевич, как вы можете перед боем спокойно пить чай?» — удивился старший артиллерист, с интересом посмотрев в мою сторону. «Так ведь легче успокоиться горячим чаем, Николай Евгеньевич, чем все время себя накручивать и ждать, как все пойдет. А некоторые еще и коньячком успокаиваются. Но я не рекомендую перед боем алкоголь, он может слишком сильно отвлечь и заставить потерять осмотрительность. Да ведь и спорить с вами не стану, раз так разрекламировали пользу горячего чая, то присоединюсь к вам, а то еще минут 20 нам до соединения с эскадрой осталось, и там уже не более получаса до открытия огня по японским фортам». Еще почти 40 минут продолжалось чаепитие, пока с головной России не дали первый пристрелочный залп. Хоть и было до цели еще 50 кабельтовых, но ведь цель не двигалась, да еще и указывала свое положение редкими вспышками выстрелов. Мало того, что снаряды ложились с недолетом, так они еще и с большим опозданием падали за колонной русских крейсеров. Первый залп поднял столбы земли и камней перед брустверами орудий, второй уже разорвался на территории форта, хоть и не нанес больших повреждений. По радио были переданы данные для стрельбы, и вот уже вся эскадра открыла огонь по форту номер 26. Столбы дыма, земли, камней, а не долетевшие снаряды и столбы воды, скрыли первую цель. Увидеть, куда попадают именно наши снаряды, не было никакого шанса, поэтому мне пришлось приказать: «Дробь стрельбе». «Громко, чтобы меня услышали за грохотом выстрелов», — сказал старшему артиллеристу. Он тут же продублировал приказ по всем орудиям, и корабль затих в ожидании продолжения этого действа. Понемногу затихла стрельба из других крейсеров. В бинокль было плохо видно, но похоже, на батареях было все разбито или просто не хватало прислуги, но огонь с 26 форта уже не открывали, с палубы слышались выкрики. «Как мы япошек раздолбали, по-быстрому сбегаем к ним домой да побьем там всю посуду в этой якосуке». Останавливать такие разговоры — не самая хорошая идея, матросы так поднимали свой дух, именно такой настрой был и нужен перед столь сложной операцией, хотя сильно сомневался, что остальные оборонительные сооружения удастся так же легко пройти. Не успели пройти траверс бухты Урага, как опять поднялись холмы водяных столбов возле головной России. Стрельба была странной, по два орудия в залпе, и они стреляли намного быстрее предыдущих, правда и калибр был пожиже, зато быстро нащупав дистанцию, японские батареи перешли на беглый огонь, что плохо сказывалось на точности. Видно, командир японцев тоже сообразил и опять перешел к пристрелке. И только сейчас с России дали первый пристрелочный выстрел, через 3 минуты и одного попадания в крейсер, правда без видимых результатов, были даны координаты цели, по которой уже чередуясь открыли огонь все крейсера. Берег окутался столбами дыма и, дав еще несколько результативных залпов, был передан сигнал «Прекратить огонь». «Николай Евгеньевич, передайте приказ пробанить орудие». Сразу после моих слов пришел приказ отойти к авиаматке и прикрывать ее, вот только были у меня сомнения в моих командирских навыках, пришлось рассчитывать только на чистую логику. Если с левой стороны прикрывают все крейсера, то мне, похоже, надо ставить свой крейсер справа и, наверное, чуть сзади. В моей компетенции сомневались все, ведь любой самый простой матрос из экипажа знал, что мне присвоили звание вообще без всякой выслуги, обучения, ценза и даже без каких-нибудь видимых оснований. Дай мне звание по ведомству корабельных инженеров, и то меньше было бы непонятностей, а так мне приходилось из кожи вон лезть, только бы доказать, что я хоть как-то могу соответствовать данному мне званию. Пришлось, мысленно перекрестившись, отдать приказ занять намеченное мной место. Тем временем вся колонна подходила к самому опасному месту. Мыс Каннон был утыкан фортами как сыр дырками, и один за другим они открывали огонь по нашим кораблям, били и гаубицы, и пушки. Японцев, похоже, не смущало, что дальность стрельбы из гаубицы была на несколько километров меньше, чем надо. Они лупили в белый свет как в копеечку, и только пушки еще могли достать наши корабли, но пока обходилось даже без близких падений снарядов. Все форты были хорошо видны в лучах утреннего солнца. Пока что русская эскадра, кроме одного незначительного попадания, была не тронута огнем обороняющихся японцев, а снаряды, посылаемые в ответ, попадали все же более точно, то одно, то другое орудие замолкало надолго или даже навсегда. Неожиданно эсминцы, идущие впереди, развернулись и помчались назад, семафоря о появлении крейсера. Вдалеке был виден только дым от корабля, самого же виновника переполоха пока нельзя было рассмотреть. Через пару минут адмирал приказал выдвинуться вперед и отвлечь врага от крейсеров, связанных боем с береговыми батареями. Возле оставшегося в арьергарде Рюрика вставали разнокалиберные столбы воды, попаданий пока замечено не было, но иногда он рыскал носом, богатырь, набирая ход, обгонял потихоньку колонну. С палубы авиаматки, набирая разбег, взмывал самолет. Похоже, пришел приказ поднять корректировщика, ну и правильно, ведь тяжело разобрать из-за пыли, куда надо попасть. Вот только жаль, что сажать самолет будут на воду, у меня внутри все сжимается, когда трипланы садятся на воду, все время создается впечатление, что еще чуть и он напрокинется, закувыркавшись по волнам, разлетаясь на фрагменты и неся смерть летчикам. Но Ростислав заверил в надежности этих самолетов, правда, как всегда, возмущался этой ненужной схемой с тремя несущими крыльями. Пока размышлял на отвлеченные темы, в бинокль стал виден виновник дыма. Это был броненосец береговой обороны ФУСа, хотя правильно его было бы назвать казематированным фрегатом. Полистав справочник, был неприятно удивлен. Оказалось, что эта архаика довольно кусача. У него стояло 4,9,44-дюймовые орудия, а им в помощь еще 4,6,6-дюймовые орудия. Вот только расположение подкачало. Казематное расположение уже на момент постройки было архаичное, а сейчас и подавно, вот именно этим надо было пользоваться.